«Звучит не так страшно», — пришла к выводу Гермиона. «Что еще я должна знать, чтобы не поставить тебя в неловкое положение?» «Ну», — Гарри лукаво улыбнулся, — «я должен одобрить мальчика, с которым ты решишь встречаться, а тем более, жениха. Но я уверен, что ты выберешь кого-то достойного». «Действительно, старомодно», — задумчиво покивала Гермиона. «Моего согласия не требовалось?» «По-честному, нет. Будь ты хотя бы полукровкой, другое дело. Но я-то тебя спрашивал, помнишь, мы по-прежнему просто друзья, можем поругаться, но мириться придется в любом случае. И самое главное, теперь никто и никаким боком не сможет заявить на тебя права, тоже вот так, не спрашивая. Никто не сможет разорвать наши отношения, опека – это святое. Даже никакой контракт подписать не заставит, а если и заставит, то без моей подписи он не будет иметь силы. И да, еще маленький нюанс. Пока маглорожденные или сироты без рода и племени учатся в Хогвартсе, их опекуном является директор Дамблдор. Твой опекун теперь сменился, и директор больше не имеет над тобой власти. Учитывая, что я-то никакой власти над тобой иметь не намерен, мне нужен друг и соратник, иногда советчик, иногда просто добрая девочка, которая посочувствует. А для тебя быть в таком статусе – сплошная польза. Гарри умолчал, что теперь Сириусу придется выложить кругленькую сумму за обучение в Хогвартсе Гермионы Грейнджер, для которой закончились бонусы от директорской опеки, но и выплачивать впоследствии долги директору за его доброту не придется. А еще Гермиона защищена теперь от откачивания магии, что тоже как-то связано с директором по мнению Сириуса. Маглорожденные, Шкет, раньше были грозной силой, и чистокровным было за счастье ввести такую магиню или мага в свой род, свежая кровь и все такое. Но что-то происходит нехорошее последние 50 лет, маглорожденные почти подчистую едва тянут программу, которую упрощать уже некуда. Попечители считают, что магия маглорожденных вырождается, прошло их время, а может быть, кому-то просто не нужны сильные маглорожденные. «А ты можешь заставить меня выйти за кого-то замуж?» – заинтересовалась Гермиона. Дамблдор мог, как опекун, но пугать этим девочку не нужно, уже не грозит. Причем директор запросто мог повлиять на выбор мужа Гермионы так заранее, постепенно и тонко, что мисс Грейнджер считала бы, что сама сделала выбор, идя в пасть какому-нибудь мерзавцу, как бык на веревочке. Гарри тоже сможет такое провернуть через несколько лет, но насилие над личностью, наравне с легилименцией претило Поттеру. Темный лорд, Шкет, был вторым по силе легилиментом в Британии. Он запросто мог проникать в головы подопечных и менять там предпочтения, склоняя боготворить его добровольно или стать садистом и убийцей. Пакость страшная и запрещенная, но кто бы стал грозить пальчиком темному лорду? Чуешь, Шкет, всего лишь опека, а сильнее даже покровительство в умелых руках. В теории, мог бы, ответил Гарри со вздохом, но я заставлять не стану, попробую уговорить, и только в том случае, если сама никого не найдешь. Моя обязанность поспособствовать твоему удачному замужеству, но в таком случае, постараюсь учесть твои вкусы и предоставить выбор. И на том спасибо, фыркнула Гермиона, снова придвигая к себе книгу. Патриархат во всей красе, но я вынуждена сказать тебе спасибо, Гарри. Не хотелось бы вдруг оказаться по незнанию, понимаешь, это страшно. Маглорожденные, которые лишены всех прав, я пока до конца это не осознала, прости. Должны быть книги, где все это описывается. Ты не найдешь таких книг, Гарри сочувственно погладил ее по руке. Подобную литературу можно найти только в частных библиотеках. Знания маги оберегают не хуже своих богатств и наследников. Но у тебя теперь есть друг, которого можно спросить о чем угодно и получить честный ответ. Тебя не могли воспитывали. Да уж, фыркнул Гарри. Стоило ожидать, что ты это поймешь. Но для всех, могли, как моему другу, тебе лучше хранить мои тайны. Гермиона прониклась, во всяком случае несколько дней она пребывала в глубокой задумчивости, зарывалась в талмуды, глотая их пачками, на уроках напоминала свежего зомби, а иногда не свежего зомби, но все задания выполняла на отлично. Гарри теперь садился за парту с Гермионой по праву опекуна, и даже Рон не смог возразить, наверное, братья его просветили. Пришлось ему пересесть к Невиллу. Но однажды это состояние у девочки прошло. Она подкараулила Гарри рано утром в гостиной, еще не было 6, когда он собирался на пробежку. «О, Гермиона!» – обрадовался он девочке. Гарри так и не придумал, как ее растормошить, заставить быть прежней. «Доброе утро, ты чего так рано?» В черне исследования своих преимуществ, как твоей подопечной, я закончила», – торжественно объявила его куколка. «Действительно, информации на эту тему преступно мало. Тем не менее, что ты мне посоветуешь, как опекун, для развития моей магической силы?» «Говорят, для маглорожденных, школьная программа – это потолок. Никаких звезд с неба хватать не можем. Никаких особенных даров магии нет, ни поддержки рода, поэтому все плохо». «Это так, Вау?» – широко улыбнулся Гарри. «Я думал, эти вопросы ты задашь года через 2-3, но тем лучше. Во-первых, ты уже не совсем маглорожденная в обычном смысле. То есть у тебя действительно есть некие преимущества в плане магической силы. Но сразу предупреждаю, легко не будет. Придется тебе написать родным, что на осенние каникулы ты не приедешь, заберу тебя домой и проведем ритуал родства, чтобы ты могла получать ту самую родовую поддержку». «Возражений нет, я согласна», – кивнула Герми спокойно. «А что еще? Медитации, Гермиона, медитации и еще раз медитации. Долгие, нудные и противные. Начнешь с сегодняшнего дня, я покажу, Гарри должен был это проверить, почему-то медитации маглорожденным вообще не давались последние полвека. Даже предмет такой отменили, чтобы это не бросалось в глаза. И если у Гермионы получится медитировать, всего лишь сменив опекуна, то Сириус точно кругом прав в своих предположениях. Сначала ничего не получится, это нормально, но постепенно втянешься. Это прокачивает твою магию, помогает развиться магическим каналам, стабилизирует магическое ядро. В итоге, станешь самой сильной магиней из маглорожденных, а то и сильнее некоторых полукровок. Но это на первом этапе только медитации, позже прибавится ритуал и многое другое. Нахрапом взять все не выйдет, становление будет происходить постепенно. Готова к такому? Пока нет, но подготовлюсь, покивала девочка. Беги на свою тренировку, а я пока почитаю про медитацию. В одной из книг был целый раздел. Гарри не был уверен, что такой научный подход хорош, но, если девочке будет так легче, почему и нет? Бегая рядом со Снейпом по котловану для квиддича в то утро, Гарри мысленно сочинял письмо наставнику. Сириус будет в ярости от его самоуправства, но Гарри нужна была команда. Да, придется раскошелиться, обучение в Хогвартсе стоило очень дорого, но для Блэка это не проблема. Ритуал родства не сделает Гермиону Блэком, просто родственницей, взятой под опеку, так что и тут Сириус не так много теряет. Да, родовая магия поддержит девочку, но это настолько малый отток, что и не почувствуешь. Это сейчас остались из рода только Сириус и Гарри, а раньше родовая магия питала огромное количество Блэков и их подопечных. Главный же аргумент Гарри состоял в том, что умная и не испорченная чистокровными узкими идеями Гермиона – хорошие приобретения для будущей команды. 1. В поле не воин, шкет, если ты не сам Мерлин. 2. На такую роль Гарри осознанно выбрал тайного приятеля Снейпа. Если кто-то их и видел в такую рань, то вряд ли смог бы опознать. И Гаррит одевались в одинаковые безликие темно-серые круткие такие же штаны. На голову накидывали глубокие капюшоны. Сначала разминались, потом бегали, потом отрабатывали противоборство, чаще всего без магии. Возвращались через квиддичную раздевалку, где наскоро принимали душ и переодевались в заранее принесенную чистую одежду, после чего возвращались в школу разными путями. Дураков просыпаться в такую рань не наблюдалось, но Гарри бдительность не теряла и с ней тоже. Иногда они просто молчали, иногда перекидывались ничего не значащими фразами. О серьезных вещах временно по обоюдному решению не заводили разговоров. Снейп, хоть и понимал толк в тренировках, был сильным и ловким, легко проходил полосу препятствий, но все же таким фанатом, как Гарри, не являлся. Зачастую Гарри Тантуан, особенно во время тренировок в зале, предпочитал роль наблюдателя. В один из таких ленивых дней в тренировочном зале, Гаррит выпросил у Гарри как-то очень легко его очки, и всю тренировку псевдогероя созерцал приятеля в натуральном виде. «Знаешь, очень задумчиво», — сказал Снейп, подавая Гарри мокрое полотенце и возвращая очки. «Вот в таком ракурсе твои тренировки смотрятся очень органично. Боевой маг, без вариантов. А в более цивильном виде, ты действительно похож на ловкую обезьянку и, прости, пародию на боевого мага. Хотел бы сказать, что завидую твоему воспитанию и его результату, но нет. Я слишком люблю свою семью и достаточно доволен самим собой и своей жизнью. Не представляю жизнь без матери. Ни у кого такой нет. Я серьезно, и у меня лучшие братья и сестра, верю», — беспечно ответил Гарри, натягивая рубашку и поправляя шнуровку у горла. Внутри же поселилась злость на самого себя, завидовать Снейпу он не имел права. «Сириус, лучший, кто бы чего ни говорил. Пойдем, Снейп, не сердись», — нагнал его Гаррит и внезапно положил руку на плечи, обняв за шею. Идти так было не слишком удобно, но Гарри вдруг охватило необъяснимое тепло от этого простого дружеского жеста. В районе сердца что-то тянуло, а в горле образовался ком. «Я не хотел тебя расстроить. Прости, Гарри». Гарри только чуть пожал плечом, не отвечая, и Снейп тоже замолчал, но не отпустил свою хватку, пока не дошли до лестницы. «Знаешь», — со смешком сказал Снейп, отстранившись и разведя руками, «Дратклы, все раздери, но я не могу выкинуть из головы твои слова». «Побрататься хочешь?» — усмехнулся Гарри. «Это успеется, Снейп, мы не настолько хорошо друг друга узнали». Пожалуй, его зеленые глаза перестали светиться теплом. Гарри ощутил с болезненной чуткостью, как приятель весь отстранился. «Мне нужна команда», — вырвалось у него. «Пока у меня только Гермиона, ты ее видел. Теперь она в моей опеке». Снейп тихо присвистнул. «Ты серьезно? А Блэк тебя не прибьет за растраты денег и магии?» «Понятия не имею», — развел руками Гарри. «Хотел позвать и тебя в свою опеку», — усмехнулся Снейп. «В свою команду. Ты волен отказаться, я не перестану с тобой бегать и разговаривать». Гарри не лукавил, он привязался к Снейпу, стал зависим от их встречи, даже от пикировок на уроках, где оба практиковались в злой иронии и сарказме. Снейп сунул руки в карманы и ненадолго замер, глядя в сторону. Когда снова поглядел на Гарри, в его глазах светились смешинки. Он решительно протянул руку. «Друзья, друзья», — Гарри улыбнулся во весь рот. «Дружба магов, признанная обоими, иногда становилась куда важнее, чем родня. Команда из трех человек — это уже круто. И по-прежнему враги на глазах у всех, злейшие», — покивал Гарри. «Раскрывать карты преждевременно. Тоже так думаю. Директор больше не вызывал?» «Пока нет», — Гарри помрачнел. «Не знаю, что делать с Роном. Мне кажется, его кто-то нарочно заставляет со мной дружить и чем-то очень заманчивым мотивирует. Подозрение? Кто? Есть». Гарри многозначительно поиграл бровями. К сожалению, их общение прервал Филч со своей кошкой. Пришлось спешно расходиться. Не ночь уже, конечно, но не хотелось, чтобы их видели вместе. «Доброго утра, мистер Филч», — вежливо поздоровался Гарри, поднимаясь по лестнице. «Как поживаете?» Филч полоснул его недоверчивым взглядом и молча прошел мимо, слегка прихрамывая на правую ногу. «Самое обидное, Шкет, что нашу карту мародеров конфисковал завхоз Филч. Представится случай, поройся в его каморке. Очень может тебе пригодиться». Гарри забежал в комнату, чтобы захватить сумку и переодеться. На завтрак можно было и пораньше пойти. В комнате сел на кровати заспанный Рон, протирая кулаками глаза. «Гарри», — он смачно зевнул. «Ты чего не спишь?» Гарри пожал плечами, быстро собирая в сумку необходимое и сверяясь с расписанием. «Увидел урок полетов уже в субботу, то есть завтра. А нынче в расписании первой пары стояло зельеварение. Впервые за две недели. Миссис Забини Гарри, конечно, уже видел много раз. Та эффектная брюнетка, сидевшая за преподавательским столом между Авророй Синистра и Помоной Спраут. А на Слизерине вместе с Гарретом учился ее сын, кудрявый симпатяшка Блейз Забини. Слухи ходили разные о красавице, вплоть до обвинений в смерти семи бывших мужей доходило. Некоторые ее за глаза прозвали отравительницей. Но Гаррет уверял, что Джессика Забини — прекрасный преподаватель, лично подготавливала его к школе. А еще была крестной Ники, сестры Гаррета. Как декан, Снейпу она тоже нравилась. Гарри рассчитывал составить о ней свое мнение на уроке. Рон умудрился успеть помыться и одеться, пока Гарри одевался. Догнал его еще в гостиной. «Пойдем вместе, Гарри», — попросил отчаянно. «Не возражаю», — Гарри действительно было все равно. Завтрак проходил весьма мирно. Гарри с удовольствием уплетал пшенную кашу, засыпав ее сахаром почти полностью. Благо, сахарницы и солонки на столе присутствовали. Все испортила противная школьная сова, которую Гарри очень захотелось прибить. Совы вообще вели себя нагло, разнося почту во время завтрака. Эта тварь еще и кишечник свой опорожнила прямо в центр усыпанной сахаром каши, прежде чем скинуть послание. Гарри готов был убивать, а Рональд так захохотал, что у него на глазах выступили слезы. Полоснув его яростным взглядом, Гарри развернул клочок пергамента. «Жду тебя, мой мальчик, в своем кабинете. Приходи после завтрака. пароль. Лакричная палочка. Директор Дамблдор. Гарри невольно оглянулся на слизня и встретился взглядом с Гарретом. Потом сунул в карман пару плюшек и решительно направился на выход под крик Рональда. «Гарри, ты куда?» Все равно аппетит был окончательно испорчен. Часть 2. Глава 5. Не зря Гарри поспешил к директорскому кабинету. Перед смертью не надышишься и все такое. Тем более он уже столько дичи натворил, что было странно молчание директора. Даже напрягало, что помалкивает. Никаких идей, что говорить и как себя вести, у Гарри не было. И что ждать от великого человека, тоже ясно не было. «Проходи, мой мальчик, присаживайся». За очками-половинками поблескивали голубые глаза старика. Директор стоял у клетки с отвратительного вида птичкой и кормил ее огненными зернышками. Те взрывались, падая на почерневшие донышко клетки. Феникс остервенело склевывал светящиеся от жара угольки и курлыкал. «Ничего красивого в фениксах ты не увидишь, шкет. Ужасно своенравные и зловредные птицы. Хотя некоторые досужие умы полагают, что феникс – отражение души владельца, когда живет в неволе. Видишь ли, Гарри, – заговорил профессор, – когда мальчик устроился в глубоком кресле, почти полностью в нем утонув, он все еще не смотрел на Поттера, полностью занятый кормежкой своего неприятного питомца. Я позвал тебя по весьма печальному поводу». Гарри задохнулся от животного страха, решив, что речь идет о смерти Сириуса. Еле смог удержаться от вопроса, от крика, от желания поторопить медлительного директора. «Молчишь?» — в голосе старого профессора звучала добрая усмешка. «Думаю, ты и сам понимаешь, что поступил необдуманно, поддавшись влиянию не совсем умных людей». Гарри захлопал глазами, выплывая из кровавого марева. Фантазии, как погиб последний из британских блэков, слишком ярко нарисовались перед внутренним взором. Оказалось, директор уже стоит перед ним, сложив руки на животе и, наклонившись, заглядывает в глаза. «Тебе плохо, Гарри? Все в порядке, профессор?» – прохрипел Гарри от переполнявших его эмоций. Его серьги в ухе чуть нагрелись, но почти сразу остыли. «Я не понимаю, речь идет о твоем дерзком...» Директор выпрямился и медленно пошел к креслу за высоким столом, уставленным десятками удивительных предметов, и не побоюсь этого слова, вопиющем поступке. «Не далее, как вчера, ты провел незаконный обряд, приняв под свое покровительство маглорожденную ученицу, под свою опеку», — буркнул Гарри, медленно выдыхая. «Это обычная практика, профессор, дам». «Молчать!» – громкий крик великого человека заставил Гарри вжать голову в плечи, но продолжил Дамблдор очень мягко, едва слышно. «Сейчас, мальчик мой, тебе придется самостоятельно исправить свою ошибку». Директор поставил локти на стол и сцепил кончики пальцев. Гарри молчал, не желая больше нарваться на такой леденящий душу крик. «Нет ничего хуже, Гарри, чем следовать замшелым и опасным традициям чистокровных, которые давно изжили себя и недопустимы ни под каким видом, и в которых ты, в силу возраста, многого не понимаешь. Никогда не доказывай, шкет, что ты умнее и осведомленнее оппонента. Вполне возможно, оппонент просто выводит тебя на эмоции людей, которых обуревают сильные чувства, страх, гнев, ненависть и другие. Легко заставить совершить необдуманные, а часто губительные поступки. Я говорю о твоем своеволии, попытки перетянуть под свою опеку девочку, ничего не понимающую в традициях чистокровных, и которая уже находится под опекой достойного человека». Гарри хотел было возразить, но промолчать заставило взметнувшееся пламя в камине. Директор тоже замер, приоткрыв удивленно рот, а из камина в кабинет вышагнул Блэк, стильно одетый в укороченную дуэльную мантию, черные кожаные штаны и красную как кровь рубаху. Черные кудри убраны в хвост, синие глаза сверкают весело и зло, а на лице саркастическая усмешка. Гарри едва не заорал от счастья, а еще неимоверным усилием воли себя остановил. Бросаться на шею наставника было очень глупо в его возрасте. «Сириус!» – потрясенно воскликнул директор, словно не мог поверить своим глазам. В этот момент Гарри был с ним почти солидарен. «Ну как же, я тебя не звал, меня не надо звать, директор, я сам прихожу», — блеснул белоснежными зубами синеглазый брюнет. Он неспешно доставал из карманов кожаных брюк здоровенные мешки с золотом. Несколько монет высыпались из развязавшейся горловины. 7000 галеонов, уважаемый сэр. Кажется, столько стоит образование студента Хогвартса за 7 лет учебы. Я не понимаю, Сириус, — повысил голос директор. Если это за Гарри, то его обучение было полностью оплачено еще до его рождения его дедом. «Я в курсе, директор», — холодно ответил Блэк, а потом расширил глаза, словно только что заметил в кабинете воспитанника. «Гарри, что ты здесь делаешь?» «Шкет». У Гарри потемнело в глазах от невероятного облегчения. Блэк же быстрым шагом пересек кабинет, выдернул Гарри из кресла, поставив перед собой и воззрился строго и недоуменно. «Зачем ты надоедаешь директору Дамблдору, очень занятому и важному человеку?» Отчитал он сурово. «Все, что тебе необходимо, нужно просить у меня». Сириус подмигнул, а Гарри сглотнул появившийся в горле ком. «Это я позвал мистера Поттера», — послышался недовольный голос директора. «Сириус, я до сих пор жду объяснений. Когда я предлагал тебе помощь в школе, я не имел в виду оплату учебы, Гарри. Позвали сами», — резко обернулся Сириус к Дамблдору. «А по какому поводу, извините?» «Гарри совершил нехороший поступок». «Так-так», — прервал его Сириус. «Это суд, где его декан? И почему, дорогой директор, вы не позвали меня, как его законного опекуна?» «Все не настолько серьезно, Сириус, мальчик мой». «В каком месте я мальчик, директор?» — неприятно осклабился наглый Блэк. «Но вы продолжайте, продолжайте, глубокоуважаемый сэр. Что за пустяк заставил вас вызвать моего подопечного без сопровождения деканом и мной? И почему мой парень бледен до синевы, если это действительно не настолько серьезно?» «Видишь ли, Сириус», — раздраженно произнес директор, — «я как раз собирался оповестить Минерву, чтобы зашла ко мне, но не меня, но ты даже не кровный родственник», — возмутился директор. «Ближайшая родственница Гарри, его родная тетя по матери, она не может прибыть в Хогвартс, не будучи волшебницей». «Как удобно, не правда ли?» — хохотнул Блэк. «Не мелите ерунды. Вам прекрасно известно, что Гарри находится под моей опекой». Повернувшись к Гарри, Блэк взял его за плечо и подвел к диванчику. Сел сам и дернул на себя воспитанника, сразу приобнимая за плечи и притягивая ближе. «Давно не виделись с пацаном, директор, не обращайте внимания. Так что за пустяковое дело, могу я узнать?» Гарри с трудом делал спокойное лицо, стараясь не показать своего полубредового состояния. Ком в горле поселился надолго, сглотнуть хоть убей не получалось. Каменное тело наставника казалось горячим, и Гарри грелся в его тепле, словно малыш, и стыдно не было ни капельки. На миг даже стало интересно, обнимает ли старший с ней Бгаррета, и если да, то как часто. «Все неплохо, Сириус, мой дорогой друг», — заговорил директор душевным тоном. «Гарри, замечательный ребенок, профессора им довольны. И то, что участвует в драках, так дело молодое. Ты не мог бы отпустить Гарри, ему же так неудобно, и кресел тут много». Дамблдора тут же захотелось прибить с особой жестокостью, несмотря на ужас, что он внушал. «Тебе неудобно, Шкет?» — спросил Блэк невозмутимо, наклонившись к Гарри. «Нормально», — прохрипел Гарри и вцепился пальцами в руку наставника, обнимавшего его за плечи. «Да гори оно все в синем пламени». «Ему нормально», — хохотнул Блэк и прижал его еще чуточку ближе. «Так что за пустяковое, директор, что такого натворил мой ребенок, что его позвали без сопровождающих?» Гарри похолодел. Он так и не написал Блэку про Гермиону. Совершенно вылетело из головы. Директор выглядел недовольным и даже не пытался больше применять легилименцию. Серьги на ухе Гарри оставались холодненькими. «Ну да, при Блэке-то. Во-первых, прости меня, Сириус, но ты что-то путаешь», — директор покачал головой, якобы сочувствуя. Гарри уверен был, что директор в этот момент с трудом скрывал торжество. «Это не твой ребенок, а сын Джеймса. Ты же всего лишь наставник мистера Поттера. Временный, надо полагать». «Что вы, директор Дамблдор», — вкрадчиво ответил Блэк. «Я магический опекун Гарри со всеми вытекающими. А еще отец», — мстительно подумал Гарри, забыв о легилименции. Но Дамблдор их точно не читал, он недоуменно смотрел на Блэка. «Да», — наконец спросил директор, явно сбитый с толку. «Но вообще-то, Гарри сирота, и по сложившейся традиции, именно я являюсь опекуном всех сирот и маглорожденных на время обучения в Хогвартсе. Поглядите списки своих подопечных, директор», — пожал плечами Сириус. «Уверен, что имени Поттера там нет и быть не может. Магическое опекунство разорвать или обойти невозможно, увы. Даже вам, даже министру магии это не подвластно». Директор вынул из стола узловатую магическую палочку и направил ее на стеллаж. С помощью акция призвал нужные документы, бросив на Сириуса несколько злорадный взгляд, принялся изучать список на пергаменте. Через минуту он поднял голову, темнее лицом. «Ничего не понимаю, здесь какая-то ошибка. Нет не только Гарри, но и кого-то еще. Слишком вежливо поинтересовался Блэк, значит, он уже знал ответ. Но откуда? Дамблдор раздраженно убрал свиток в ящик стола. Дело в том, Сириус, что я именно поэтому позвал Гарри, чтобы во всем разобраться. Ни о каком суде речи не шло. Твой ученик несколько поспешил, совершив довольно странный и весьма опрометчивый поступок. Директор сплел пальцы рук и немного похрустел ими, глядя укоризненно из-под очков половинок. Сириус лишь улыбался с прищуром, не пытаясь его торопить. Вполне возможно, по незнанию или по чьему-то не очень умному совету, Гарри взял под опеку маглорожденную девочку, Гермиону, которая совершенно не нуждается в таком защитнике. В принципе, ни в каком защитнике не нуждается и уже находилась под моей личной опекой. Я был удивлен и расстроен таким легкомысленным поступком. И я был уверен, что подобные нелепые традиции давно изжили себя. Ладно, за пределами школы осталось много необразованных магов, живущих жесткими древними постулатами, которые давно уже пора изменить в соответствии с реалиями современного мира, а то и упразднить. Но в школе, в лучшей магической школе Британии, это совершенно недопустимо. Это варварство. И я собираюсь оспорить данное самоуправство. Я в курсе этого события, директор, спокойно сообщил Блэк. И дело действительно пустяковое, тут вы правы. Традиция брать под опеку маглорожденных весьма древняя и уважаемая, никто ее не отменял. И вы сами отлично этим пользуетесь. Взгляните на список. Другое дело, что за подопечных вносит плату за обучение опекун. Деньги перед вами, какие еще вопросы? Нельзя взять под опеку девочку, у которой уже есть опекун, рассердился директор, но как-то вяло. Можно, небрежно возразил Блэк, если опека такого рода, как у вас, не озвучена должным образом при свидетелях, не доведена до подопечных. Впрочем, сами видите, в списках ваших подопечных больше нет мисс Гермионы Гринджер, не так ли? Гарри и восхищался, и недоумевал, ну откуда Блэк все узнал? Девочка хоть хорошенькая, шкет, хохотнул наставник, поглядев на Гарри ласково. Это, конечно, ничего не значило, мог потом и ремня всыпать, но сейчас Гарри решил взять от ситуации все, когда еще Сириус его вот так обнимет. Быть может, никогда после услышанного. Но Сириус, возмущенно воскликнул директор. Куколка, сэр, с облегчением улыбнулся Гарри наставнику. Ну так пригласите сюда эту куколку, директор. Блэк растрепал еще больше вихры Гарри. Я должен оценить вкус своего наследника и разобраться во всем этом деле. Директор нахмурился, но вызвал эльфа щелчком пальцев. «Доставь сюда мисс Гринджер», — раздраженно велел он трясущемуся домовику. Странный эльф тут же исчез. Гермиона появилась в кабинете спустя несколько секунд с палочкой на изготовку. Гарри за нее испугался. С таким страхом девочка оглядывалась вокруг, а потом увидела Гарри и так облегченно вздохнула, так легко убрала палочку в чехол, что он невольно широко ей улыбнулся. Девочка тут же расправила плечи, становясь спокойной и собранной. Впору было гордиться. «Здравствуй, Гермиона», — довольно строго сказал директор. «Перед тобой мистер Блэк, наставник Гарри и его опекун. Тебя пригласили, чтобы разобраться в недоразумении». «В каком, профессор?» — спокойно осведомилась Гермиона. «Ой, здравствуйте, мистер Блэк. Как я понял, девочка моя», — директор уставился на Гермиону слишком уж ласково и говорил как со слабоумной, по мнению Гарри. «Тебя невольно втянули в неприятности. Мы здесь, чтобы разобраться с незаконной опекой, в которую втянул тебя по наивности в силу возраста Гарри Поттер. Уверен, что даже вашего согласия не спрашивали». «Гарри спросил», — уверенно ответила Гермиона. «И я согласилась. Он точно не применял к вам каких-либо заклинаний? Есть свидетели вашего добровольного согласия?» Директор явно давил на девочку. «Видишь ли, моя девочка. Ну хватит», — перебил его Блэк, состроив довольно серьезную мину. «Она больше не ваша девочка, а с вашего позволения, моя. Подойдите ко мне, мисс Гринджер, ближе. Гарри объяснил вам, что значит быть его подопечной. Подробно, сэр». Гермиона подошла и стояла перед Блэком как примерная ученица, спокойная и милая, но губы у нее подрагивали, боится директора. «Я задала вопросы, и Гарри на все ответил. Здесь и сейчас», — повысил голос директор. «Мисс Гринджер, вы можете отказаться от этого покровительства. Если Гарри запугал или заставил вас, мистер Блэк может». «Не может», — перебил его снова Блэк тихо и твердо. «И это не покровительство, не путайте. С вашего позволения, директор, я скажу несколько слов мисс Гринджер. Послушай меня, девочка, раз уж так вышло, что ты теперь под моим патронажем, как подопечная моего, Гарри. Гермиона, правильно, то, что сделал Гарри Поттер, магическое признание опеки, это навсегда, но не является приговором. Напротив, если вы достаточно умны, трудолюбивы и целеустремленны, если примете традиции и обычаи магического мира, то к совершеннолетию сможете стать по-настоящему сильной и обученной волшебницей. Разве это плохо? Это моя мечта, сэр. Глазки у Гермионы восторженно загорелись. Теперь она смотрела на Блэка с нескрываемым восхищением. «Я очень буду стараться, очень, обещаю, умница», — похвалил Блэк. «Есть ли у тебя претензии к опекуну?» «Нет, сэр». Гермиона покосилась на Гарри, и уголки ее губ чуть загнулись вверх. Ей наверняка было страшно, несмотря на открывшиеся перспективы, но держалась девочка прекрасно. «Мы друзья, сэр. Это славно, потому что отменить, как я уже сказал, ничего невозможно», — мягко сказал Блэк, серьезно глядя на девочку. «Как и оспорить, директор немного ошибся, обещая то, что в принципе невыполнимо. Но его можно понять, ситуация не совсем обычная, мало кто из полукровок, а иногда из чистокровных, лишенных нормального воспитания, знает суть этого обряда. Я попрошу, мистер Блэк, не просите, директор, благотворительностью я не занимаюсь. Ты не договариваешь, Сириус», чуть спокойнее сказал директор. «Я знаю, что любую опеку можно разорвать, даже магическую». «Да, конечно, директор», — холодно согласился Блэк. «Я мог бы разорвать узы своего ученика и его подопечной, но не стану этого делать. И вы знаете, почему. Себя мне не жалко, ну получил бы откат, потеряв большую часть магических сил, и хер бы с ним, достаточно останется, чтобы наколдовать себе стакан воды. Но на мне несовершеннолетний подопечный, мне его еще вырастить нужно, каждая капля магии на счету. Так что даже не начинайте, Дамблдор, я не стану этого делать, и вы заставить меня не можете, уже не можете». Гарри стало страшно от их борьбы взглядами. «Ну что ты, Сириус?» Дамблдор вдруг улыбнулся очень добродушно и расслабленно. «Ну просто добрый благодушный дед. Прости, старика, но я не мог не проверить, серьезно ли ты относишься к поступку Гарри». Сириус кивнул. «Спасибо, директор Дамблдор. Очень поучительно. Гермиона, я вижу, ты достаточно сообразительная девочка. У тебя еще остались вопросы ко мне в свете всего сказанного?» «Только один, сэр», — вежливо ответила Гермиона, с какой-то доверчивой робостью глядя на Блэка. «Если вы опекун Гарри, а Гарри мой, то кто я для вас?» «Отличный вопрос», — одобрительно поглядел на нее Сириус. «Ответишь своей подопечной, Шкет, мой наставник для тебя, глава рода, к которому ты теперь принадлежишь», — промямлил Гарри, пряча взгляд. «Его можно звать Патрон, сэр или мистер Блэк. Ты можешь обратиться за помощью или с вопросом не только ко мне, но и к Патрону». «Я поняла», — кивнула немного потерянная Гермиона. «Больше вопросов нет, но...» — директор всплеснул руками. «Я хочу поговорить с мисс Грингер». «Больше вопросов нет», — с нажимом повторил Блэк. «Как ее патрон, я запрещаю мисс Грингер оставаться с вами наедине и отвечать на ваши вопросы без присутствия при этом опекуна и декана ее факультета, а также запрещаю мисс Грингер заходить в ваш кабинет без моего здесь присутствия. Призываю свою магию в свидетели». Гермиона испуганно вскинула левую руку, на которой появилась светящаяся желтым татуировка в виде браслета. Она вскинула взгляд на Блэка, а тот ей смешливо подмигнул. Девочка сразу застенчиво улыбнулась. А Гарри даже не сомневался, что наставник ей понравится. «Идите, мисс Грингер», — хмуро сказал директор. Девочка поглядела на Блэка и, когда он кивнул, бесшумно выскользнула за дверь, улыбнувшись напоследок Гарри. «Мистер Блэк», — начал директор чуть более грозно. «Деньги за обучение куколки я внес, директор», — Блэк холодно улыбался. «И не примите за шутку мои запреты для мисс Грингер, если заставите ее их нарушить, откат получите вы, а не Гермиона. Это просто, чтобы понимали, а не угроза. Просто мне так будет спокойней. А что с вашим эльфом, директор? Никогда не слышал, чтобы домовики болели, а этот явно больной. Какое-то проклятие», — раздраженно отмахнулся директор. «Сириус, я все же считаю, что юная Гермиона не совсем понимает. Позвольте напомнить, директор», — лениво отозвался Блэк, не дослушав. «Отныне душевное спокойствие юной Гермионы не ваша забота. Ваша обязанность обеспечивать безопасность всех учеников, независимо от их статуса, не так ли? Заботиться об их здоровье, дать возможность полноценно учиться и получать знания. На этом все. Вопрос с опекой над куколкой закрыт. И пожалейте свою магию, не общайтесь с Гермионой. Гарри устроил безобразную драку на глазах у всех в большом зале. Нажаловался вдруг Дамблдор так внезапно, что Гарри едва не хохотнул, сдержавшись в последний момент. Полагаю, драка была со слизеринцем, не впечатлился Блэк. А да, обрадовался его поддержке Дамблдор, укоризненно взглянув на Гарри. Боюсь, тут не просто драка, а некое постоянное противостояние. С неким юным Снейпом, ты должен помнить его отца. Полностью одобряю, хохотнул Блэк. Слизеринец, да еще Снейп, заслуживает особого внимания моего ученика. На ком же еще отрабатывать свои навыки? Здоровая конкуренция между факультетами, директор, так вы когда-то говорили, а теперь, если вы закончили. Еще одно, директор принял такой грустный вид, что Гарри невольно насторожился. Рональд Уизли, прекрасный мальчик, очень хочет дружить с вашим учеником. Гриффиндорец, шестой ребенок в большой семье, первокурсник, как и Гарри. Мне это должно быть интересно, крайне удивился Блэк. Больше никаких подопечных, шкет. Ноги предателей крови не будет в нашем доме. И советую хорошо подумать, прежде чем принимать такую дружбу. Сириус Блэк, изумился директор. Ты говоришь о маленьком мальчике, мечтающем о дружбе с героем с детства. Разве делает его хуже то, что они бедны? Разве он виноват в нелепом ярлыке, наклеенном на его семью из зависти и по недоразумению? В Африке очень много маленьких голодных детей, мечтающих о куске хлеба. Рявкнул Блэк. В Лютном полно маленьких дикарей, которые мечтают и о хлебе, и о Хогвартсе. Кого еще мне полюбить предложите? Все голодающие и мечтающие, пусть работают или молятся своим богам. Я благотворительностью больше не занимаюсь. Ты стал совсем другим, Сириус. Директор печально покачал головой. С каких пор? С тех пор, как моего друга убили, а меня швырнули в Азкабан по ложному обвинению. Подпись на ордере на мой арест, ваша, директор. Я видел этот ордер, связи и все такое. А я ведь сражался на вашей стороне, и смею думать, был лучшим боевиком в вашей ставке. В моем доме оставался младенец, которого 10 месяцев воспитывал старый полусумасшедший домовой эльф. Кто тебя просил забирать его с крыльца дома его родной тетки? Вскричал Дамблдор, выведенный из себя то ли неприятной правдой, то ли неподдающимся Блэком. Это я обсуждать не намерен, совсем спокойно ответил Блэк. Джейми был моим другом, я поклялся не только вам заботиться о его сыне. Директор тоже внезапно успокоился. Прости, Сириус, совершенно нормальным, немного усталым голосом произнес Дамблдор. Давай забудем претензии и попробуем начать снова, как союзники. Гарри посмотрел на стол и моргнул, внушительные мешки с золотом исчезли. Я подумаю, директор, кивнул Сириус и поднялся, заодно за шкирку поднял Гарри. Пойду провожу Гарри до аудитории, если вы позволите, директор. Боюсь, он пропустил начало занятия по зельеварению. И не ждите меня, я прогуляюсь до Хагсмида. Всего доброго. Они прошли несколько коридоров и лестниц молча, пока Сириус не остановился возле совершенно пустой ниши без картин и толкнул Гарри к стене. Все, что ты слышал в кабинете директора, забудь, шкет. Особенно то, что сказано не было. Галимая дичь, он играл, я играл, тебе это, как я понял, уже знакомо. Что у тебя со Снейпом, шкет? Хороший хоть парень, лучший, честно признался Гарри, поражаясь, что наставник это понял. Я дал ему на себя посмотреть сквозь мои очки, то есть весь Слизерин в курсе, чей ты мальчик. Гарри тяжело вздохнул. Прости, за что, шкет? Блэк взлохматил его волосы. За Гермиону спасибо, именно то, чего так не хватало нашей семье. Гарри поглядел обалдело. Почему? Чуть запнулся он. Долго объяснять, расскажу как-нибудь при более подходящих обстоятельствах. Сириус глядел на него с грустью. Получается быть паинькой? Гарри замотал головой, понимая, что слезы опять близко. Почувствовал скорое расставание, и вдруг его осенило. Это Снейп тебе сообщил? Не знаю, что он за парень на самом деле, покачал головой наставник. Но ты прав, юный Снейп очень вовремя дал мне знать, что происходит, и я перед ним в долгу. Но ты, шкет, должен сам сообщать мне о таких вещах незамедлительно, чтобы не повторилось подобного безобразия. Я виноват? Гарри поглядел жалобно. Только не овсянку, пожалуйста. Она вкусная, глупый ты ребенок, хохотнул Сириус. Тебе придется пригласить мисс Грейнджер к нам на каникулы. Она уже согласилась, неуверенно улыбнулся Гарри. Хоть что-то, что этот Рон Уизли совсем плох, Гарри фыркнул обреченно. Он неплохой, простой как кнат, завистливый и громкий, совершенно невоспитанный, несчастный и одинокий. В семье до него никому не было дела, как я понял. Жалко его, не знаю, ответил Гарри с досадой. Мне кажется, у директора на него что-то есть, какой-то рычаг давления. Его будто заставляют со мной дружить. Есть такие люди, Гарри, которых как ни гони, а все равно смотрят, как побитые псы и следуют за сильным лидером, в надежде на подачку или толику внимания, даже негативного. Джейми вот так же сглупил, не выдержал, взял подобного типа в нашу банду. Питер Петтигрю, вспомнил Гарри, он был вашим другом. Говорят, ты его прикончил вместе с десятком маглов. Прикончил бы, если бы смог, жестко ответил на это наставник. Он предал Джейми, сдав его семью и нахождение дома темному лорду. Из-за него убили твоих родителей и брата. Сбежал он, шкет, от меня, подорвав десяток маглов, а сам при этом выжил. Крысы очень живучи. Я не учел его анимагическую форму. Жду, когда где-то всплывет. А это случится, рано или поздно. Он был хранителем, дом был под Фиделиусом. Догадался Гарри, именно, шкет, а еще анимагом в виде крысы. Дамблдор посоветовал сделать его хранителем, самый неочевидный хранитель, Морганова печень. Мы согласились, логично же, Рон неплохой парень, вдруг пришло в голову Гарри. Знаешь, пока ехали в поезде, он был ничего, нормальный, а вот в школе. Блэк усмехнулся и погладил его по голове, поняв с полуслова. Ну попробуй, что ли, разрешил он. Вот только как вручишь ему антидот, сможешь заставить носить его, прижатым к голому участку кожи, хотя бы неделю. Гарри нахмурился, а потом улыбнулся. Он очень хочет чехол для палочки на запястье. Могу подарить и убедить не снимать ни днем, ни ночью. Чудно, одобрил Блэк. Сделаю, шкет. Если поможет, хорошо. Нет, так и сюда нет. Гони в шею. Набирай команду только из надежных людей. Не важен факультет. И этот Снейп, мне нравится этот парень. Хотя его отца я никогда не любил. Все, беги на урок, вечером пришлю тебе чехол с сюрпризом. Если парень действительно под какой-то гадостью, узнаем. Если сам по себе дурак, тоже узнаем. Удачи, шкет, пиши письма сам. И я очень надеюсь, что других подопечных не появится. Гарри обещал, зачем ему другие. Гермиона стала исключением не из-за желания Гарри сделать доброе дело. Просто Гермиона была ему нужна и стала важна. Поступок Гаррета Снейпа не выходил из головы, как он понял, как успел сработать так быстро, как не побоялся писать Сириусу. И как же приятно, что он практически спас Гарри, неизвестно что ждало несчастного Поттера, если бы Сириус не появился. А еще здорово, что девочка понравилась наставнику, это было заметно. И было жутко интересно, чем же таким Гермиона важна для рода Блэк. До кабинета в подземельях Гарри добрался к середине первого урока. Постучал с трепетом, понимал, что теплый прием его не ждет с таким-то сильным опозданием. Дверь распахнулась, и он зашел в класс. Ученики разжигали горелки под своими котлами. Профессор Забини просто кивнула ему, разрешая войти. Свободное место было как раз рядом с Гермионой, которая помахала ему рукой. А когда подошел, четко и коротко ввела его в курс дела. Зелье от прыщей, ну хоть что-то простое в этот безумный день. Снейп опять был рядом через проход. Он встретился с Гарри взглядом и чуть приподнял брови. Гарри коротко прикрыл глаза, сообщая, что все в порядке. Профессор Забини ему понравилась. Она бдительно смотрела за классом, обходя парты. Спокойно поправляла учеников, если что-то делали не так. В какой-то момент подошла к Гарри, который помешивал свое зелье по часовой стрелке. Постояла рядом, удовлетворенно кивнула и отошла. Гарри выдохнул. Вроде зелье простецкое и варит его не в первый раз, но оценки учителя опасался. В итоге с зельем справились все, даже Гермиона. Невиллу что-то напортачил, правда, но мисс Забини вовремя очистила его котел заклинанием. Тихо поговорила с красным от смущения Лонгботтомом, после чего Невиллу принялся варить зелье заново. С ней подтеснил его от толпы, когда они гурьбой покидали подземелье. «Как прошло?» – спросил он в самое ухо, прижав его к стенке за поворотом. «Напряженно», – честно признался Гарри. «Как ты успел?» – что написал Сириусу. Он был, Гарри даже в полутьме рассмотрел его улыбку. Да всего несколько слов. Гарри взял под опеку мисс Гринджер, маглорожденную. Гарри только что вызвали к директору. Но до совят ни путь ни близкий, восхитился Гарри. «Зачем совятня, если над столами кружили десятки пестрых нахалок?» – хохотнул Снейп. Поймал одну и припугнул, чтобы мчалась стрелой. О, Гарри оценил, и как сам не подумал, ведь такое простое решение. Спасибо, друг. Ерунда, братишка, хохотнул довольный Снейп. Пустяки на самом деле. Завтра полеты, готовься к жесткому противостоянию. Сбросишь с метлы, ну зачем, ты мне нужен живой. И ты же сам просил, никаких подсказок. И вот еще что, завтра побегать не смогу. Профессор Забини разрешила нам с Блейзом с утра варить зелье в кабинете. Только это не для чужих ушей. Твою мазь, оживился Гарри, у меня почти закончилась. Будет тебе мазь. Урок полетов проходил в квиддичном котловане. Гарри с сомнением оглядывал метлы, лежавшие возле каждого ученика. Гермиона сосредоточенно смотрела на свою, бледная и потерянная. Она еще вчера призналась Гарри, что боится этого урока. Он посоветовал продолжить медитации. А что еще тут сказать? Малфой, конечно, выпендрился, взлетел тут же на своей метле и получил отповедь от мадам Хуч, желтоглазой преподавательницы с резким голосом. Наконец им всем позволили подняться в воздух, и метелка Невилла взбесилась. Гарри с недоумением глядел за безумным полетом парня, ведь вроде бы чистокровный. В результате Невилл упал с метлы, сломав запястье, и мадам Хуч увела его в больничное крыло. Худшего начала урока полетов и придумать было сложно. Гермиона вовсе от своей метлы отошла и помотала отчаянно головой, когда Гарри предложил ей прокатиться вместе. «Гарри, смотри, как я держусь на метле!» – завопил Рон, заставляя Гарри обернуться. На метле рыжик держался неплохо, если не учитывать, что его ноги волочились по земле, а руки судорожно сжимали древко. «Лучше посмотри на меня, герой!» – позвал насмешливо Снейп, парящий рядом с Малфоем на высоте пары метров. Он держал в руках круглый шарик, не знаю, чье, но можно сыграть в квиддич. Напоминалка Невилла, негромко сообщила ему Гермиона. Она выпала, когда Невилла утащила метла, и дракклыбы с ней, с этой напоминалкой, шуточный артефакт стоил сущие кноты и предназначался для детей до 5 лет. Гарри еще помнил, как его напугала подобная гадость, которая взорвалась в его руках, но с ней пообещал интересное, так что следовало подыграть. «Положи чужое», – завопил Рон, опережая Гарри, и неуклюже полетел в сторону слизеринцев. Гарри скривился, вскочил на метлу и полетел к Снейпу, набирая скорость. Гриффиндорцы стали скандировать, показать змеям. Что именно следовало показать змеям, Гарри уже не слышал. Малфой и Снейп виртуозно от него удирали, перебрасывая шарик друг к другу. Гарри не поддался на их игры, решив догонять только Снейпа. Почему бы не сравнить, кто летает лучше и Дракклы с шариком. Поносились они в волю, пока зараза Малфой не зашвырнул шарик со всей дурной силушки, крикнув, чтобы Гарри ловил, если не трус. Конечно, это было для публики, хотя вряд ли его кто-то слышал с земли, и Гарри уже надоела дурацкая игра. Но Снейп так насмешливо ухмыльнулся, что Гарри развернул метлу и помчался за шариком, выжимая из старых прутьев всю возможную скорость. Дрянная метла ускорялась очень неохотно, и шарик Гарри поймал только у окна башни, у самого стекла, картинно развернувшись и демонстрируя шарик народу. Мол, спас, и все такое. Встречали его львята, как героя, и Гарри понятия не имел, зачем Снейпу было это нужно. Но если уж ему так хочется, профессор МакГонагалл, появившаяся на поле, бежала к ним с весьма решительным видом. «Гарри Поттер», — грозно сказала она, — «немедленно следуйте за мной». Гарри тут же вспомнил, что мадам Хуч не велела им без нее трогать метлы, и загрустил. Он очень надеялся, что его ведут не к директору. Оказалось, нет, его привели к Оливеру Вуду. «Я нашла нам ловца», — восторженно сказала МакГонагалл, вызвав капитана с урока Зати. Гарри мысленно застонал, ему только квиддича не хватало. «Гарри Поттер, он поймал шарик прямо перед моим окном. Это было потрясающе». Вуд скептически осмотрел Гарри, когда Минерва поспешно ушла, фанатка квиддича, как и рассказывал Сириус. «Как играть представляешь?» — только и спросил капитан. «Болею за болгарскую сборную», — проворчал Гарри. «Отказаться можно?» «Нельзя», — довольно заржал Вуд. «У мак-кошки глаз наметанный, а мне позарез нужен талантливый ловец». «Да ладно тебе, мелкий, будет весело, герой в нашей команде, это же клево». Весело Гарри не было. Одно дело восхищаться болгарами, и совсем другое – встрять в это все самому. С ней позахотелось поколотить за дурацкий розыгрыш. Хотя, надо сказать, скоро Гарри оценил преимущество полетов с командой, чем не дополнительная тренировка. Сириус прислал ему дорогущую метлу, которую купили в Италии на аукционе, продавали счастливую метлу ловца, только что поймавшего снитч. Ловец болгар после игры решил уйти на покой. Гарри тогда был вне себя от счастья. Такой трофей, даже с автографом бывшего владельца на рукоятке. Одного не понимал, как ловец решил расстаться со своей верной подругой. Обычная практика, шкет. На 20 тысяч он купит себе еще лучшую метлу и домик на берегу моря. Сириус мог позволить себе такой широкий жест, потратить разом огромную сумму. А Гарри оценил хороший подарок. Метла была изумительно хороша и слушалась его, как родная. Вуд, увидев у него легендарную метлу, о ней тогда все газеты писали, чуть не облизал всю, но точно ощупал. Флинт позеленеет от зависти, точно тебе говорю. Оливер явно был неравнодушен к капитану Слизерина. С Роном Гарри все же поговорил, как только получил от Сириуса обещанный чехол. Довольно простой и не шибко дорогой чехол смотрелся весьма неплохо, функции свои выполнял прекрасно, а к внутренней стороне крепилась тонкая платиновая нить. Собственно, это была знакомая Гарри руна, вышитая платиновой нитью. Прелесть руны крылась в конкретном эффекте. Прижатая к телу, руна выводила из организма все посторонние зелья, очищала кровь и от других гадостей, а главное, снимала с пациента ментальные закладки и внушения. Проблема была в том, что лечение требовало длительного времени, от недели до двух. «Держи», — поймал Гарри Рона в гостиной Гриффиндора, только обещая не снимать его в течение месяца и учиться пользоваться, иначе отберу. У Рыжика было такое обалделое лицо, что Гарри думал, не пора ли его спасать, как грохнется в обморок от счастья. Пришлось помочь красному от переживаний Рону правильно надеть чехол на запястье. Даже его братья подступили, требуя показать обновку. Поиздевались над младшим, выдав сомнительные комплименты, но Рыжик этого словно не заметил. Весь вечер он тренировался доставать и убирать палочку с необычным для него упорством, не обращая внимания на ехидные комментарии чистокровных. «Как там Рональд?» – спросил Снейп после очередной пробежки в котловане. Из его рта выходил пар, в Шотландии наступили холода. «Ходит как пришибленный, ну ты видел?» Гарри стянул перчатки и грел дыханием руки. «Не стоило им кататься на метле после пробежки так долго. Я уже немного за него беспокоюсь. Дурацкая была идея. И так он плохо учится, а тут и вовсе. Да ты погоди, 2 недели еще не прошло». Снейп тоже стянул перчатки. «Дай-ка я погрею твои руки». Гарри с готовностью согласился, глядел, как растирает его пальцы Снейп, и сам на себя удивлялся. Часто ведь не терпел чужих прикосновений, а тут доверяет, и хоть бы что. В такое же морозное утро Снейп еще и дыханием согревал его руки. «Мать меня нашла на крыльце одного дома в маленьком городке. Говорит, я был жутко холодным. Я приемный сын, Гарри, найденыш. Только тебе говорю, Гарри, чтобы ты, наконец, либо начал мне больше доверять, либо послал. Усыновили меня, конечно, по всем правилам, и на морду я очень похож на отца. Мама просила это держать в тайне, но я не хочу иметь от тебя тайн. Даже отец не знает, и братья с сестрой. Но мы с матерью очень близки, она по-настоящему замечательная. И я очень хочу тебя с ней познакомить, и с остальными». Гарри смотрел на него с открытым ртом и, кажется, забыл, как дышать. Сердце его так бешено билось, что, казалось, пробьет грудную клетку. А руки родного брата продолжали осторожно массировать его замерзшие пальцы. Да, безумие, мало ли младенцев валялось на разных крылечках 10 лет назад. Но все же, что? Поднял на него тревожные глаза Гаррит. «Шокировал я тебя, давай считать, что я ничего не говорил. Тебя, вон, тоже Блэк усыновил, иначе ты бы не был так на него похож. Гарри, я серьезно, только не отталкивай. Мы же друзья, верно? И ты не знаешь, кто твои настоящие родители?» — хрипло спросил Гарри, проглотив ком в горле. «Биологические», — буркнул Снейп. «Настоящие, у меня дома. Ты, вон, тоже не больно-то горюешь о Поттерах. У тебя Блэк, центр вселенной, ежу понятно. Дурак ты, Гаррит», — онемевшими губами ответил Гарри, проклиная себя за то, что не мог решить, говорить Гарриту свои подозрения или сначала все проверить. «Спасибо, что рассказал. Я тоже тебя люблю. Вот, пошли уже в школу». Гаррит просветлел лицом и улыбнулся. Обнял Гарри на мгновение, но тут же отпустил, неловко похлопав по спине. «Честно, не знаю, что в тебе такое», — со смешком сообщил Снейп, когда медленно брели к школе. «Но я счастлив, что мы друзья. Настоящие, Понимаешь, я реально готов за тебя вписаться на что угодно. Мать говорит, что бывают родственные души. Может и у нас так, наверняка, Гарри трясло мелкой противной дрожью. Сказать или нет, да нет же, не может быть. Это был совсем другой маленький маг на совершенно другом крыльце. Ему хотелось заорать и кричать так долго, пока муть в груди не рассеется. Только представить, что Сириус мог забрать его у Хагрида силой, тот же тупой, уж Блэк уболтал бы, и росли бы два брата вместе. «Ты как-то притих», — заметил Снейп, когда зашли уже в школу. Что-то случилось. Он с беспокойством заглядывал в глаза Гарри, а Гарри не мог ничего ответить, боялся, вдруг не так, вдруг нелепое совпадение, а он выдаст семейный секрет. С другой стороны, Гарри ему только что выдал свою тайну, а вот зачем, непонятно. «У Поттеров родились близнецы», — прошептал Гарри, ощущая оглушающий шум в голове. Он почти не слышал собственных слов. Одного сразу отдали Блэку, война же, хоть первенец выживет, если что. Второй остался у Поттеров. После смерти предков, моего брата отвезли к родной тетке по матери, подбросили на крыльцо в морозную ноябрьскую ночь. Мальчик пропал, Дамблдор его очень искал, и нашел в итоге меня. Гарри пристально смотрел Гарри в глаза. Долго молчали, Гарри постепенно отпускало, словно взгляд с ней по его исцелял. «Надо проверить», — сказали они хором и обменялись кривыми улыбками. «А знаешь, даже если все дичь, ты для меня как брат, честно». Гарри все больше успокаивался. Сказал, и ладно, и пусть. Гарри умный, он обязательно придумает, как проверить. «Точно не расстроишься, если все не так?» — спросил Снейп своим нормальным насмешливым тоном. «А то могу не начинать, только скажи, расследуй», — помотал головой Гарри. «Я всегда думал, что мой брат погиб, героически, черт возьми, отправил темного лорда в небытие и умер». Сириус смеялся, когда я читал статьи про него, а меня распирало от злости, как они могут. «Брат мертв, а эти суки, чего там только не писали». «Я читал», — хохотнул Снейп, — «всегда думал, распиарили придурка, а есть ли мальчик, никто не в курсе. Слушай, на тебе лица нет, весь белый, ты точно в порядке? Да какая разница, братья мы или нет? Побратаемся, и дело с концом. Хочу знать». Гарри упрямо вскинул подбородок. «Хочу знать, Гаррит, а ты разве нет?» «Ладно», усмехнулся Снейп. «Сам виноват», потянуло на откровение. «Но тебе не кажется, что два Гарри Поттера для Хогвартса, это слишком? Как ты можешь шутить в такой момент?» Поразился Гарри, а потом вдруг крепко обнял Гаррета и уткнулся ему в плечо носом, судорожно дыша. «Адрес не знаешь?» Получилось невнятно, но Гаррит понял. «Мама забыла», — объяснил он. «Помнит, как забрала, а где, нет. Словно воспоминания кто-то стер, или защитная реакция организма, или мама нарочно рассказывать не стала, но писать ей не стану, лучше спрошу при встрече, если сами не раскопаем. Давай-ка присядем». Они долго сидели в пустой квиддичной раздевалке, прижавшись друг к другу плечами. Думали, просто отдыхали, даже завтрак в итоге пропустили. «Зелье родства», — выдал Гаррит внезапно, а Гарри вздрогнул. «Мерлин, как я сразу не подумал. Страшно», — признался Гарри. «Все навсегда изменится». «Я сам сварю», — усмехнулся Снейп. «Нам ведь не нужно огласки, не стоит никому показывать свои козыри без крайней нужды», — пробормотал Гарри. «Согласен». Часть 2, глава 6. В сердце Гарри на месте туманной дыры с плоским изображением младенца, его брата-близнеца, погибшего от руки темного лорда, теперь возник взрослый брат-близнец, который не только не погиб, но и вырос в замечательного зеленоглазого брюнета, умного, красивого, ироничного и удивительно родного. В глубине души Гарри сразу понял, без всяких зелий, что это самое, что ни на есть, правда, еще когда слушал спокойное признание Снейпа. Недаром Гарри с самого начала чувствовал к нему что-то особенное, что-то непонятное, но нужное. Недаром Гарри стало казаться, что день прожит зря, если хоть ненадолго не поговорит с Гарретом хоть о ерунде, хоть о важном. Вот так прикипаешь, бывает, к человеку, а как и почему, не так и важно. «Гарри, можно тебя на минуту?» Спокойный и серьезный Рон, это из разряда небывалого. Рыжик отводил глаза и явно нервничал, сжимая и разжимая кулаки. Позади него у двух кресел переминался с ноги на ногу Невиллу, он не сводил глаза с Рона, словно волновался именно за него. Гарри был заинтригован, да что там, рад, что отвлекли от сумбурных тяжелых мыслей. Улыбнувшись Гермионе, у ног которой сегодня пристроился, Чтобы подумать, Гарри встал и пошел следом за Роном в пустующий сейчас угол гостиной. Рон картинно скинул в руку палочку из новенького чехла и неумело попытался наложить заглушку. Гарри вздохнул и помог. Несмотря на любопытство, он не намерен был торчать возле Рыжика весь вечер. «Что ты хотел сказать?» «Многое», — нахмурился незнакомый Рон, «но постараюсь быть краток. Ты мне не нравишься, Гарри Поттер, не в том смысле. Ладно, я передумал, я больше не хочу с тобой дружить. Ты слишком непонятный и совсем не похож на славного героя. Это все». Гарри хотелось хохотнуть и ответить сарказмом, но сдержался. Вместо этого мысленно встряхнулся и решил сразу расставить все точки над «и». «Значит ли это, что ты на меня злишься или что-то в этом роде?» «Немного», — чуть покраснел Рыжик. «Но это все в прошлом, пожалуй. Я много думал в последнее время. Ты вроде неплохой парень, но рядом с тобой жутко и нервно. Очень напрягает». Гарри покивал. «Так ты теперь с Невиллом, мы друзья», — решительно подтвердил Рон. «У нас много общего, как оказалось. Ты не в обиде?» «Какие обиды?» Все же оскалился Гарри в улыбке. «Я рад за вас, парни, честно. Совет вам да любовь». Гарри проглотил, нехорошо бы вышло. Ему даже драться с Роном не хотелось, ни с тем, что был, ни с этим новым. Им просто не по пути, и весь разговор, а рунический символ на заговоренной нити неплохо подействовал. Действительно, какое-то внушение было точно. Рон словно немного повзрослел, чуть расправил плечи, стал спокойнее. «Надолго ли? Кто знает, но если не будет снимать свой уникальный чехол, то какая-никакая защита станет и дальше работать, медленно, но верно извлекая из него всю ту дрянь, что пытаются вложить ему в мозги или в кровь, в виде зелий».